Все были не только ласковы и любезны с Нехлюдовым, но, очевидно, были рады ему как новому и интересному лицу. Генерал, вышедший к обеду в военном сюртуке с белым крестом на шее, как старым знакомым, поздоровался с Нехлюдовым и тотчас же пригласил гостей к закуске и водке. На вопрос генерала у Нехлюдова о том, что он делал после того, как был у него, Нехлюдов рассказал, что был на почте и узнал о помиловании того лица, о котором говорил утром, и теперь вновь просит разрешения посетить тюрьму. Генерал, очевидно, недовольный тем, что за обедом говорят о делах, нахмурился и ничего не сказал. «Хотите водки?» – обратился он по-французски к подошедшему англичанину. Англичанин выпил водки и рассказал, что посетил нынче собор и завод, но желал бы еще видеть большую пересыльную тюрьму. «Вот и отлично!» – сказал генерал, обращаясь к Нехлюдову. «Можете вместе!» «Дайте им пропуск», – сказал он адъютанту. «Вы когда хотите ехать?» – спросил Нехлюдов англичанина. «Я предпочитаю посещать тюрьмы вечером», – сказал англичанин. «Все дома и нет приготовлений, а все есть как есть». «А, он хочет видеть во всей прелести. Пускай видит. Я писал, меня не слушают. Так пускай узнают из иностранной печати», – сказал генерал и подошел к обеденному столу, у которого хозяйка указала места гостям. Нехлюдов сидел между хозяйкой и англичанином. Напротив него сидела дочь генерала и бывший директор департамента. За обедом разговор шел урывками то об Индии, о которой рассказывал англичанин, то о тонкинской экспедиции, которую генерал строго осуждал, то о сибирском всеобщем плутовстве и взяточничестве. Все эти разговоры мало интересовали Нехлюдова. Но после обеда в гостиной за кофе завязался очень интересный разговор с англичанином и хозяйкой о Гладстоне, в котором Нехлюдову казалось, что он хорошо высказал много умного, замеченного его собеседниками. И Нехлюдову после хорошего обеда, вина, за кофеем на мягком кресле среди ласковых и благовоспитанных людей становилось все более и более приятно. Когда же хозяйка по просьбе англичанина вместе с бывшим директором департамента сели за фортепиано и заиграли хорошо разученную ими пятую симфонию Бетховена, Нехлюдов почувствовал давно не испытанное им душевное состояние полного довольства собой, точно как будто он теперь только узнал, какой он был хороший человек. Рояль был прекрасный, исполнение симфонии было хорошее. По крайней мере, так показалось Нехлюдову, любившему и знавшему эту симфонию. Слушая прекрасное «Анданте», он почувствовал щипание в носу от умиления над самим собою и всеми своими добродетелями. Поблагодарив хозяйку за давно не испытанное им наслаждение, Нехлюдов хотел уже прощаться и уезжать, когда дочь хозяйки с решительным видом подошла к нему и краснея сказала: «Вы спрашивали про моих детей. Хотите видеть их?» «Ей кажется, что всем интересно видеть ее детей», — сказала мать, улыбаясь на милую бестактность дочери. «Князю совсем не интересно». «Напротив, очень-очень интересно», — сказал Нехлюдов, тронутый этой переливающейся через край счастливой материнской любовью. «Пожалуйста, покажите». «Ведет князя смотреть своих малышей», — смеясь, закричал генерал от карточного стола, за которым он сидел с зятем, золотопромышленником и адъютантом. «Отбудьте! Отбудьте повинность!» Молодая женщина, между тем, очевидно взволнованная тем, что сейчас будут судить ее детей, шла быстрыми шагами перед Нехлюдовым во внутренние комнаты. В третьей, высокой, с белыми обоями комнате, освещенной небольшой лампой с темным абажуром, стояли рядом две кроватки, и между ними в белой пелеринке сидела нянюшка с сибирским, скуластым, добродушным лицом. Нянюшка встала и поклонилась. Мать нагнулась в первую кроватку, в которой, раскрыв ротик, тихо спала двухлетняя девочка с длинными, вьющимися, растрепавшимися по подушке волосами. «Вот это Катя», — сказала мать, оправляя с голубыми полосами вязаное одеяло, из-под которого высовывалась маленькая белая ступня. «Хороша, ведь ей только 2 года». «Прелесть!» «А это Васюк», как его дедушка прозвал. «Совсем другой тип, сибиряк. Правда?» прекрасный мальчик», — сказал Нехлюдов, рассматривая спящего на животе Пузана. «Да?» — сказала мать, многозначительно улыбаясь. Нехлюдов вспомнил цепи, бритые головы, побои, разврат умирающего Крыльцова, Катюшу со всем ее прошедшим. Ему стало завидно и захотелось себе такого же изящного, чистого, как ему казалось теперь, счастья. Несколько раз похвалив детей и тем, хотя отчасти удовлетворив мать, жадно впитывающую в себя эти похвалы, он вышел за ней в гостиную, где англичанин уже дожидался его, чтобы вместе, как они уговорились, ехать в тюрьму. Простившись со старыми и молодыми хозяевами, Нехлюдов вышел вместе с англичанином на крыльцо генеральского дома. Погода переменилась. Шел клочьями спорый снег и уже засыпал дорогу и крышу, и деревья сада, и подъезд, и верх пролетки, и спину лошади. У англичанина был свой экипаж, и Нехлюдов велел кучеру англичанина ехать во строк, сел один в свою пролетку и с тяжелым чувством исполнения неприятного долга поехал за ним в мягкой, трудно катившейся по снегу пролетке.